«Хорошо. Спасибо, завтра утром забегу. Спасибо. Коммунистический привет!» Левая рука Ротного, совершив сложное движение, безошибочно отправила черную телефонную трубку на место. «Разрывно им всем в глотку, дорогие товарищи!» Сделав этот важный вывод, Семен Тулак присел прямо на краешек стола. Виктор Ворыпаев, читавший очередной документ из обезьяньей папки, оторвал взгляд от бумаги. «Выпишут командировку?» «Уже!» Цыганистый довольно усмехнулся. «Я по научпромотделу боевую тревогу объявил. До товарища Крыжановского достучался. Дают командировку на двоих и телеграмму в Шатурский уезд, чтобы содействие оказали. Ох, забегают уездные начальнички! Кстати, ты не едешь!» Батальон лишь пожал плечами и вновь углубился в бумаги. Товарищ Зотова и вовсе не отреагировала, будучи занята чтением газеты «Правда». Семен немного помялся, кашлянул. «Ты, Виктор, не обижайся. Мне в помощь не умный требуется, а совсем наоборот. Чтобы вещи таскал, если надо, мог бы кого придушить. Вроде Саши Поскребышева, который инструктор». «Товарищу Ворыпаеву обижаться незачем», — перебил его хриплый бас. «А вот я, между прочим, могу». Ольга Зотова отложила газету и неспешно встала. Ротный, так и не договорив, умолк, но рот закрывать от чего-то позабыл. «Чего ж это получается, товарищ Тулак? Дискриминация по половому признаку или, может, политическое недоверие?» Бывший замкомыск оглядела комнату, погладила Ремингтон по черному боку, а затем нагнулась и без особых усилий подняла стул за ножку. «Могу до окна добросить. И в окно тоже могу». «Не возражаю», — одобрил Альбинос, по-прежнему изучая документ. Семен Тулак, убедившись, что помощи ждать не от кого, поспешил слезть со стола. Зотова стояла недвижно, как вкопанный в землю рельс. Массивный старый стул в ее руке еле заметно подрагивал. «Между прочим, товарищ Тулак, меня ко всякому начальству запускать очень полезно. Поговорят со мной, малеха, и добрить начинают. Я в эскадроне пленных всегда лично потрошила». Семен обреченно вздохнул. «Вначале стул на место верните».